بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ألهاكم التكاثر. Страсть к приумножению увлекает вас. حتى زرتم المقابر. Пока вы не посетите могилы. كلا سوف تعلمون. Нет, не так вы должны поступать, и вы узнаете. ثم كلا سوف تعلمون. Еще раз нет, и вы узнаете. كلا لو تعلمون علم اليقين. Нет. Если бы вы только обладали непреложным знанием. Вы непременно увидите ад. Потом вы увидите его непреложным зрением. А потом, в тот день, вы будете спрошены о благах.